Вспомним о нем, сударыня. Это самый счастливый, самый радостный вечер в моей жизни. Помните ли вы, какая была ночь? Воздух был нежен и пропитан благоуханиями. На синем небе поблескивали звезды. О, в тот раз, сударыня, мне удалось на короткие мгновения остаться с вами наедине. В тот раз вы готовы были обо всем рассказать мне, об одиночестве вашем и о страданиях вашей души. Вы опирались на мою руку, вот на эту самую. Наклоняясь, я чувствовал, как ваши дивные волосы касаются моего лица, и каждое прикосновение заставляло меня трепетать с ног до головы. Королева! О, королева моя! Вы не знаете, какое небесное счастье, какое райское блаженство заключено в таком мгновении. Все владения мои, богатство, славу, все дни, которые осталось мне еще прожить, готов я отдать за такое мгновение, за такую ночь. Ибо в эту ночь, сударыня, в эту ночь вы любили меня, клянусь вам. Милорд, возможно. Да, очарование местности, прелесть этого дивного вечера, действие вашего взгляда, все бесчисленные обстоятельства, сливающиеся подчас вместе, чтобы погубить женщину, объединились вокруг меня в этот роковой вечер. Но вы видели, милорд, королева пришла на помощь слабеющей женщине. При первом же слове, которое вы осмелились произнести, при первой вольности, на которую я должна была ответить, я позвала свою прислужницу. О да, это правда. И всякая другая любовь, кроме моей, не выдержала бы такого испытания. Но моя любовь, преодолев его, разгорелась еще сильнее, завладела моим сердцем навеки. Вы думали, что, вернувшись в Париж, вы спаслись от меня? Вы думали, что я не осмелюсь оставить сокровища, которые мой господин поручил мне охранять? Но какое мне дело до всех сокровищ, до всех королей на всем земном шаре? Не прошло и недели, как я вернулся, сударыня. На этот раз вам не в чем было упрекнуть меня.